Глава 14. На следующий день всю триаду в полном составе Олег зазвал к себе, прихватив заодно и Никиту, на первых же минутах знакомства совершенно обалдевшего от Анны. «Как всегда», — шепнула завистливая Женя на ухо Саше, «ей даже не нужно глазки строить. Посмотрела один разок, и все, амба, он ее ног, аки раб бессловесный». Она кинула на Никиту полный укора взгляд и наклонилась к Анне. «А что Денис? У него отношения с моим автоответчиком. Не хочешь с ним больше встречаться?» «Там посмотрим», — ответила Анна, и таинственная улыбка скользнула по ее лицу. «Кто я такой и как ввязался в это дело, я вам уже рассказал», — потер руки Олег, который изрядно проголодался и теперь собирался наброситься на еду. Вся честная компания единогласно проголосовала за то, чтобы заказать с доставкой из ресторана фирменную пиццу под названием «Сырное буйство», и теперь это буйство, извлеченное из коробок, одуряюще пахло на всю комнату. Три подруги рядком сидели на большом диване. Олег развалился в одном кресле напротив, Никита во втором, только сидел он, в отличие от хозяина, по стойке смирно и довольно глупо улыбался. Хотя особого повода для улыбок не было, речь шла о преступлениях, с которых начались все неприятности в триаде. «Можете записать меня в абсолютной чемпионке по дурости, но я так ни черта и не поняла», — самокритично сказала Саша, принимаясь за кофе. «Мне рассказали, кто кого убил, но смысла во всем этом я не вижу никакого». «Я тоже не нахожу ни причин, ни следствий», — поддакнула Женя. А Анна рассудительно заметила. «Вас сюда и позвали за тем, чтобы все рассказать. Ведь правда?» Было непонятно, к кому она обращается конкретно, но на ее вопрос мгновенно откликнулся Никита. «Правда», — сказал он и смутился. «Все началось с того, — начал Олег, — что Вадим Анисимов замыслил убить свою сводную сестру из-за денег. После смерти родителей осталась весьма приличная сумма. На сегодняшний день предполагается, что это порядка 60 000 баксов». «Значит, родители Вадима все же погибли случайно?» «По всему выходит так. Чтобы его не заподозрили в убийстве Вики, Анисимов постарался состряпать себе безупречное алиби. Для этого ему понадобилась помощница, и он выбрал свою жену. Несмотря на то, что в последнее время у них были не слишком теплые отношения, все же именно Ада оказалась для него самым надежным партнером. По крайней мере, он так думал». «А на самом деле?» – спросила Женя в образовавшейся паузе. «А на самом деле она собиралась его подставить». Или планировала впоследствии шантажировать. «Да нет, думаю, она просто хотела подстраховаться», – возразил Никита. «Вообще-то да, а она вполне могла побаиваться своего муженька. И вот в какой-то момент, когда Анисимов строил свои планы относительно преступления, она поставила диктофон на запись. Драгоценную пленку спрятала надежно в карман своего костюма, а костюм оставила в триаде до поры до времени». «Значит, она сделала это намеренно, а вовсе не забыла его в нашем шкафу?» «Я в этом убежден. Ада сообщила своей сестре Насте Леонтьевой, что у нее есть на Вадима компромат, и объяснила, где он. Наверное, на случай, если с ней что-то случится, чтобы Вадим, так сказать, не остался безнаказанным. Допускала, видимо, что, покончив с Викой, он захочет избавиться и от соучастницы». «Как же она согласилась помогать ему? Такая красивая женщина!» – ахнула Женя. «Возможно, из-за денег и открывающихся возможностей. Возможно, из страха перед мужем. Допускаю, что он и ей чем-нибудь угрожал». «И не забудьте, Ада безумно-безумно ревновала мужа к Виктории», – встряла Саша. «Мне кажется, сама мысль о том, что Вадим готов убить свою сводную сестру, грела ей душу». Олег насупясь посмотрел на Сашу. Та чуточку смутилась, а он сказал. «Кстати, ты еще не все знаешь про своего драгоценного фотографа. Какую свинью он тебе подложил?» «Мне?» – не поверила Саша. «Не верю. Хотя что это я? Он ведь собирался угробить женщину. Верю, верю. А какую свинью?» «Давай все же я буду рассказывать по порядку», – предложил Олег. Преступление он хотел совершить в пятницу, причем не случайно. Дело в том, что Ада по плану должна была играть Викину роль. Для этого нужно заранее подготовить одежду, похожую на ту, что будет на Вике. Именно в пятницу Вику снимали для толстого журнала, и она к этому дню готовилась. «Она пришла к нам», – пробормотала она. «Мы подобрали для нее костюм. Следом за Викторией явилась Ада и наплела не весь что. «Кстати, моя идея со слежкой за клиентками – это просто золотое дно», – добавила Саша. «Все бабы вечно врут». «Итак», – продолжал Олег, – «Ада купила подходящий костюм, подобрала парик, и в пятницу сладкая парочка отправилась к Викиному дому». «Я там тоже была», – сообщила Саша. «Почему же Анисимов не убил Викторию в ту пятницу?» – спросила Женя. «Потому что он хотел унести из ее дома деньги, а денег на месте не оказалось». «А где же они были?» «Они находились в машине Виктории. Уж не знаю, с какой стати в тот день она возила их с собой. Возможно, решила перепрятать. По плану Анисимова, Ада должна была взять Викину машину и отправиться в Борисовку. К тому моменту Вика была бы уже мертва. Но убийство Вадим отменил, не предупредив жену. Ада уехала, а Виктория обнаружила пропажу машины и, соответственно, пропажу денег». «Я видела ее реакцию», — сообщила Саша. «Она, наверное, забежала домой всего на минуточку, а когда вышла, замерла, словно громом пораженная». «Наверное, подумала, что деньги увели не случайные люди, ведь чтобы так быстро угнать автомобиль, нужны ключи. Виктории понадобилось время, чтобы обмозговать ситуацию, поэтому она не побежала в милицию, а отправилась к своему любовнику». «Хомякову», – поддакнула Саша. «Здесь мы плавно переходим к фирме под названием «Бихом Экспорт». «Би» в этой аббревиатуре – «Бизин», а «Хом» – соответственно, «Хомяков». Два партнера – «Бизин» – «Голова», «Хомяков» – «Возможности». В плюсах у Хомякова был тесть-депутат, в минусах – ревнивая и скандальная жена, которая способна была, если что, пустить под откос мощный бизнес. Хомяков же, человек распутный и недалекий, опасностью пренебрегал, вечно влипая во всякие неприятности. Зато Бизин хорошо понимал расклад и старался держать Хомякова в узде, даже угрожал ему. Однако угрожал душке Хомякову не только он один. Угрожала ему и Виктория Карташова. Представьте себе, ей надоело ходить у Хомякова в девушках, и она замыслила сделать из него карманного мужа. По слухам, Хомяков – потрясающий любовник. «Поэтому жена и следила за ним, как коршун», – высказала догадку Женя. «Вика говорила, что раскроет правду об их отношениях хомяковской жене. Один из таких скандалов слышал телохранитель, шофер и закадычный дружок Хомякова, Толик Чушкин. Слышал он и то, как Бизин недвусмысленно высказался в том плане, что закажет Хомякова, если тот загубит бизнес из-за баб. Толика подобный вариант не устраивал». «Получается, это Толик сам задумал ухлопать Викторию? Хомяков не давал ему такого задания?» «Точно. Итак, Чушкин решил избавить босса от надоедливой и опасной любовницы. Он единственный, кроме Хомякова, отлично знал все ее привычки. В частности, то, что по пятницам Виктория сразу после работы отправляется в свой летний домик в Борисовке. Чушкин замыслил убить ее за городом. В ту злосчастную пятницу такую же участь уготовил ей и Анисимов». «Пятница была ее счастливым днем», – грустно сказала Анна. «Действительно, ведь Виктории удалось избежать целых двух убийств одновременно», – подхватила Женя. «Да-да, Анисимов убийство отменил, потому что не нашел денег, а Чушкин просто-напросто ошибся жертвой. Он ждал Викторию в саду, вместо нее приехала Ада. Но он, конечно, знать этого не мог. Ада явилась в парике на машине Виктории. Следивший за коттеджем Чушкин знал, что женщина в доме одна, поэтому, когда Ада переоделась и подошла к окну, он сразу выстрелил. Конечно, если бы она была без головного убора, тогда у Чушкина, возможно, тормоза и сработали бы, но Ада надела на голову кепку». «Бедняжка». Глаза Жени помимо воли увлажнились, и Саша ободряюще похлопала ее по коленке, после чего добавила: «Если бы милиция нашла эту кепку, то версия об ошибке киллера заняла бы подобающее место в расследовании, но кепки на месте не оказалось». «Как это так?» – не поняла Анна. «Куда же она делась?» «Роковое стечение обстоятельств», – мрачно пояснила Саша. «Едва только Чушкин застрелил Анну и смылся, в коттедж приехал Сергей Яновский, бывший муж Виктории. Он договорился с ней, что на выходные позаимствует ее машину». «Но Виктория ведь не поехала в Борисовку?» – не поняла Женя. «Скорее всего, она просто выбросила Яновского из головы, ведь машину угнали, и вместе с ней пропала колоссальная сумма денег. Возможно, она вообще не собиралась в ту пятницу ехать в Борисовку. Ей ничего не стоило продинамить любого мужика, а уж бывшего мужа и подавно. Получается, Ада сделала все, как ей велел Вадим. Она создала ему отличное алиби. Рыбаки, видевшие Аду в Борисовку в 6 часов, думали, естественно, что это Виктория. В это время настоящая Виктория должна была быть уже убита. А Анисимов крутился бы на людях в Москве, обрисовала ситуацию Саша. В коттедже бы Ада переоделась, костюм и парик спрятала среди Викиных вещей. «Ну а что же Яновский?» – поинтересовалась Женя. «Яновский?» – снова перехватил инициативу Олег. «Приехал за обещанными «Жигулями» и увидел их стоящими в гараже. Он поднялся в дом, чтобы переброситься парой слов со своей бывшей женой, и наткнулся на труп незнакомой женщины. Рядом с телом валялась его клубная кепка, причем подписанная. Струхнув, Яновский кепку забрал с собой, чтобы, не дай бог, не вляпаться в дело об убийстве. Выглянув из дома и увидев, что рыбаки куда-то смылись, он решил, что меньшим риском будет уехать-таки на Викиных «Жигулях», чем мозолить людям глаза в общественном транспорте. Он сел в машину и умчался прочь. А теперь догадайтесь, что он обнаружил в «Жигулях»? $60 000, — воскликнула Женя. Именно. Яновский, естественно, деньги забрал, а машину бросил на стоянке на проспекте Мира. Он ничего не знал, кого убили, почему, чьи это деньги и где сама Виктория. И знать не хотел. Короче, наш герой затаился. «Потом убили и Викторию», — подала голос Анна. «Это Чушкин, надо понимать, исправил свою ошибку?» «Старательно исправил. А чтобы запутать следствие, подбросил пистолет в квартиру Анисимова и анонимно позвонил в милицию. Но тут ему опять не повезло. Анисимов каким-то образом нашел этот пистолет буквально сразу. Перепугался до смерти, сунул в карман и принялся бегать с ним по городу, гадая, как от него избавиться, и нашел прекрасное место». «В моем портфеле», – мрачно сказала Саша. «Я уже догадалась. Он приперся ко мне искать сочувствия, и когда отправился мыть руки, пристроил его под вешалкой. Милиция по наводке, конечно, учинила в его квартире обыск, но пистолета так и не нашла». «Кто же у меня его потом свистнул и зачем?» – недоумевала Саша. «Погоди, не торопи события», – усмехнулся Олег. «Начальник службы безопасности Бихом Экспорта вчера вечером был сильно занят на работе, и Никита...» Олег мотнул головой в сторону приятеля. «Пошарил в его квартире. И вот какую пленочку он нашел. Хотите послушать?» Олег был уверен, что все хотят, и сразу же потянулся к диктофону. Скорее всего, Шитов время от времени записывал все разговоры своих боссов, на всякий случай. Собственно, в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Так делают многие руководители служб безопасности. Диктофон, между тем, начал подавать признаки жизни. «Сейчас вы услышите диалог Вениамина Хомякова и его телохранителя Толика Чушкина. Надо учесть, что они школьные товарищи. Чушкин с детских лет ходил у Вени в шестерках, эдакое построенное на неравенстве, но все же по-своему нерушимое братство». Сначала раздался звон стаканов и бульканье. Видимо, дружки, запершись в кабинете, выпивали дружбу чем-то крепким. «Жизнь Толян все круче и круче», пробормотал Хомяков, издав тоскливый вздох. «Я весь в дерьме. Костик вечно меня шпыняет. Хочет, чтобы я ходил на коротком поводке. Даже секса нормального лишился, прикинь. У меня грешным делом...» Он понизил голос. «Знаешь, какая мысля крутится? Может, Викушу именно Бизин и приказал порешить, а? Как думаешь? Ему каждая моя тёлка, что кость в горле стояла. Говорит, ни одной бабы тебе, хомяк, больше не обломится. Проститутки твой удел, но не подлюка». «Ты насчет Вики того страдаешь?» — спросил Чушкин задушенным голосом. «Я страдаю от несправедливости, а Викуша... Ты ведь в курсе, как она на меня наезжала. По уму, так я типа даже рад, что все кончилось миром. Она бы могла мне здорово все попортить, семью сломать, бизнес». «Какой у тебя нахрен бизнес?» – подумал про себя Олег. Между тем, вологодские страдания под водку шли своим чередом. «Я, Веник, это... Хочу тебе признаться кое в чем». Чушкин понизил голос до свистящего шепота. «Давай помянем Вику твою, что ли, ведь это я ее душу грешную сгубил». Громко тренькнул стакан. «Ты это что, всерьез?» Тонким голосом проблеял Хомяков. «И вторую бабу тоже я угробил. По ошибке. Помнишь, в пятницу отпрашивался? Думал, Вика, как всегда, в Борисовку махнет. Ты ж о свидании не говорил?» Она позвонила неожиданно. Бабки у нее свистнули. Сумасшедшие. В трансе была. «Встретиться, — говорит, — надо. Обсудить, что делать. Я в то время как раз на Полежаевскую махнул расслабиться. А ты, значит...» «А я в Борисовку». «Толян, ты че? Я ж тебя не просил». «Ну и что, что не просил? Я и сам все секу. Дружбана по всем статьям к стенке приперли. Только ты сам этого еще не понял. Бизин обещал тебя заказать, если твоя женушка еще хоть одну истерику закатит. А Вика ведь уже у дела закусила, забыл». Олег выключил диктофон, пояснив. «Дальше будет переливание из пустого в порожнее. Главное, вы уже поняли». «Эта пленка была у начальника службы безопасности?» — уточнила Анна. «Да, у Игоря Шитова. Думается мне, убийство Александры запланировал именно он». «Зачем какому-то Шитову нужна была Сашкина смерть?» — недоумевала Женя. «Александра была просто пешкой в его игре, не более того. Узнав, что один из его подчиненных убил двух женщин, Шитов, естественно, возжелал его отмазать, потому что вместе с репутацией Чушкина погибла бы и его собственная репутация, и репутация фирмы. Думаю, он вызвал Чушкина к себе и дал послушать вышеозначенную пленочку. Можно не сомневаться, что с этой минуты Толик слушался Шитова беспрекословно. Это Шитов заставил его раздобыть пистолет, лежавший Александра в твоем портфеле». Игорь четко представлял себе, что нужно предпринять, чтобы дело по-быстрому закрыли, а Чушкина даже не заподозрили. То же, что Толик уже попытался сделать в самом начале, подставить Анисимова. «Почему именно Анисимова?» – спросила Саша. «Потому что третье убийство женщины, о которой они ничего не знали, произошло в его студии. Кроме того, Анисимов стоял ближе всех к обеим прежде убитым. В руках у Шитова было все необходимое для маневра – деньги, связи, голова на плечах, опыт и чувство ответственности. Наверное, он действительно ощущал ответственность за свою работу». «Кажется, я начинаю понимать», – нахмурилась Саша. «Шитов хотел заставить Чушкина убить меня, и уж это убийство обставить так, чтобы все улики неопровержимо указывали на виновность Вадима. А меня в качестве жертвы выбрали потому, что я оказалась его последним внебрачным увлечением». «Точно. Нетрудно было выяснить, что Александра некоторое время назад очень тесно контактировала с фотографом, и ей даже довелось поучаствовать в грандиозном публичном скандале, когда жена застукала парочку на каком-то светском рауте». Женя посмотрела на подругу с осуждением. Но та надулась и не подняла глаз, чтобы почувствовать это осуждение в полной мере. «Кроме того, — продолжал Олег, — ты, Александра, представляла определенную опасность, потому что я видела Хомякова с Викторией. И еще потому, что ты знала номер серого Ауди, который принадлежал Пехом Экспорту. Само присутствие этой разъездной машины на месте свидания подтверждало отсутствие верного Толика Чушкина. И это тоже пошло тебе в минус». «Да я бы никогда не догадалась», – начала возмущенная Саша. «Шитов слишком аккуратен, чтобы оставлять за собой такие хвосты. Он решил, что, прикончив тебя, одним выстрелом убьет двух зайцев, избавится от опасной свидетельницы и закроет дело об убийствах, угрожающее самому существованию фирмы «Бехом Экспорт». Саша тут же встрепенулась и воскликнула. «Значит, когда взорвалась «Волга», это была попытка номер раз?» «Я стал догадываться о плане Шитова именно тогда, когда сопоставил по времени два события – взрыв «Волги» и похищение Анисимова. Они произошли практически одновременно. Помнишь, ты сказала, что это совершенно бессмысленная акция – вывести фотографа за город и бросить там, не причинив вреда? На самом деле смысл в этом был совершенно определенный. Представь себе, что на Анисимова по полной программе навешали фактов, уличающих его причастности к твоему убийству. Сможет он доказать свое алиби?» «Ах, вот зачем все это проделали», — воскликнула Саша. «Конечно, где был, что делал, а он ни черта не помнит и ответить не в состоянии. Очнулся в лесу, без денег, добирался до города автостопом. «А как же Настя Леонтьева?» – вдруг вспомнила Женя. «Ее-то кто убил и за что?» Настя Леонтьева хорошо помнила, что Ада рассказала ей о компромате на Вадима. Девочка подозревала, что это именно Вадим убил ее сестру. Она начала вести свое расследование. Опросив деревенских старух, выяснила, что в пятницу в Борисовку приезжал Яновский. Связавшись с Яновским и рассказав ему о своем открытии, она его до смерти напугала, ведь он уже считал себя неуязвимым, а деньги – своими. Можете представить его состояние? «Яновский решил избавиться от Насти?» – жалобно спросила Анна. «Из-за тех же самых денег, на которые положил глаз Анисимов?» «Совершенно верно. Он раздобыл где-то ТТ со спиленным номером и стал ее выслеживать. Тем временем Настя, разведав предварительно обстановку, проникла в офис триады и забрала вещи своей сестры. Прослушала запись и поспешила в студию Вадима. Наверное, хотела бросить обвинение ему прямо в лицо. У нее был ключ, который она накануне украла из студии. Яновский, ждавший подходящего момента, оборвался следом, сбил ее с ног, положил на лицо подушку, то ли чтобы приглушить выстрел, то ли чтобы не видеть ее глаз, и нажал на курок. С собой из студии он унес Настину сумочку, боялся, что она делала какие-нибудь пометки и зафиксировала его поездку в Борисовку. У Яновского и нашли аудиокассету с записью голоса Вадима, который строил планы относительно убийства сестры. На всякий пожарный Яновский горяченькую запись приберег. «Получается, что наши визитки тут совершенно ни при чем?» – уточнила Анна. «Это просто стечение обстоятельств, что все три жертвы побывали в триаде. Это Виктория выбрала ваш салон, а Ада и Настя просто последовали за ней. Так что все эти страсти про убийство по визитным карточкам оказались чистой воды домыслом». «А одной пленки с признанием Чушкина будет достаточно, чтоб его посадили?» – нахмурившись, спросила Саша. «Ну...» – Олег кинул быстрый взгляд на Никиту. «Возможно, и нет, но его взяли с оружием. Вот Шитов, который вынудил Чушкина пойти на третье убийство, вполне может отвертеться». «Я так понимаю, Чушкин уже ехал, чтобы пристрелить меня из того же самого пистолета, да? Чего же вы не взяли его прямо на горяченьком?» «Понимаешь, я...» начал Олег. Потом сам себя оборвал. «Знаешь что, пойдем-ка сварим всем по чашечке хорошего крепкого кофе. Пойдем, пойдем. А вы, девочки, пока покурите, ага». Девочки тут же заговорили, заухали, переключив свое внимание на оживившегося Никиту. А Олег потащил Сашу на кухню. «Сядь», — сказал он. «Нет, подожди, не садись. Я хочу видеть твои глаза. Повернись ко мне. Вот так. Я должен тебе признаться кое в чем. Я действительно планировал все так, чтобы Чушкин не отвертелся, то есть...» «Я все поняла, это логично», – кивнула Саша, быстро сглотнув. «Он должен был совершить на меня покушение». «Да, но я не выдержал ожидания. Я вдруг так испугался, что все сорвется, и ты окажешься в опасности. До сих пор не могу себе простить, что мне вообще пришла в голову мысль подвергнуть себя риску. Ты простишь меня, Александра?» «Если ты меня поцелуешь, то прощу». «Чувствую, что кофе мы сегодня не дождемся», – высказала предположение Анна. «Сегодня? Еще только час дня», – возразила Женя. «Думаете, до ночи они его не сварят?» «Может, пойти посмотреть?» – робко предложил Никита. «Я сама схожу». Через минуту она возвратилась в комнату и сказала. «Если кто-то хочет кофе, на хозяина лучше не рассчитывать. У него явно не то настроение, чтобы возиться с кофемолкой. Может, нам стоит... посетить летнее кафе?» – робко спросила Анна. «Знаете, там на Тверской есть хорошая закусочная под тентом». Пряча улыбки, они гуськом вышли из квартиры и захлопнули за собой дверь. «Интересно, когда они сообразят, что нас нет на месте?» – вслух подумала Анна. «Наивная. Могу голову заложить, что они вообще забыли о нашем существовании. Им кажется, что они одни на целом свете». И именно такие моменты, черт возьми, лично меня примиряют с этой жизнью.